Ты карьеристка, женщина, способная добиться любой цели. Откуда все это? Она обвела пальцем гостиную. На правительственной работе столько не заработать. Он все еще плавал в сведениях, предоставленных Симмонсом, в особенности в фальшивом имени ее брата, но решил просто сказать, что знает. Твой брат Джон оставил тебе это поместье, а сам перебрался в Европу. Возможно, из-за проблем с законом. Он сколотил состояние на производстве и продаже алкоголя. Не совсем легальный для Америки бизнес. Ее глаза расширились, но едва Геллерт решил, что Пруденс что-то вспомнила, она наигранно засмеялась. «У меня нет брата, мистер Грейвс. Это невозможно, я единственный ребенок в семье», — говорила она подозрительно уверенно. Могло ли это быть следствием влияния ее выдуманной, а может быть и отчасти настоящей личности? Кем же была Пруденс Грейвс на самом деле? Об этом сейчас знал только один человек, даже не она сама. Но Персиваль Грейвс упрямо сопротивлялся и выдавал ничтожное количество информации. Смерти он не боялся, но отчаянно переживал за свою потерявшую память жену. Возможно, угроза ее жизни заставит его заговорить? Вряд ли, ведь Геллерту она нужна живой. И Грейвс это знает. И все-таки, что же он так тщательно оберегает? Джон Мерфи или Чарльз Уилби? Это один человек, и это твой брат-близнец. Он подошел к полке и снял еще одну фотографию, на которую она до этого не обратила внимания. Молодой человек в смокинге в ярко освещенном помещении, а вокруг девушки в одинаковых коротких платьях, в волосах, перья, какой-то танцевальный коллектив. Пруденс уставилась на фотографию и даже испуганно тронула свое лицо, ведь на нее с фотографии смотрел молодой человек, на диво похожий на нее. Ниже была подпись: «Седой консьерж, январь 1922 г. Она, кажется, побледнела, шокированная тем, что у нее есть брат. В какое месиво могли превратиться ее мозги, раз она не помнила даже этого? «Если у меня есть брат», — не слишком уверенно произнесла она, как будто начиная мириться с тем, что ее еще многое удивит, «то я хочу его повидать. Вы сказали, что он в Европе, мистер Грейвс. Я попробую найти его», — согласился он, думая, что это может помочь, однако не зная, откуда начинать поиски. Возможно, стоит спросить Симмонса, он что-то упоминал о его лучших друзьях Фицджеральдах, перебравшихся в Италию. «А ты что-нибудь помнишь про Альбуса Дамблдора?» — внезапно спросил Геллерт, хотя понимал, что вряд ли чего-то добьется этим. «Конечно», — ответила она неожиданно легко, а затем нахмурилась, «он вроде бы директор Хогвартса», но к концу фразы ее голос лишился уверенности. «А что?» — Геллерт покачал головой и подпер щеку кулаком, думая, что топчется на одном месте. «Ты знаешь, как выглядит Хогвартс, но не помнишь, что Альбус Дамблдор – преподаватель защиты от темных искусств. Как интересно, она и впрямь не училась в Хогвартсе. Впрочем, он уже просил своего человека проверить, еще когда изучал ее биографию и пытался понять, кто же она. Среди фотографий выпусков, начиная с 10-го года, не нашлось ни одной похожей девушки. Однако сам замок она помнила, ведь была там, когда открывала тайную комнату. Так подсказывала Геллерту логика. «Мне всегда казалось, что он преподавал трансфигурацию», но Пруденс снова осеклась, словно сказала что-то лишнее или, быть может, растерялась. «Я не понимаю, не знаю, мистер Грейвс, но зачем вы спрашиваете меня об Альбусе Дамблдоре? Возможно, на момент 17 лет она действительно не была с ним знакома, поэтому поиски ее брата просто необходимы. Он то уж точно расскажет тайны их семьи и родства с Альбусом. Неужели он их с братом отец, Чарльз Уилби? Под этим именем ее брат жил в Америке, но, как и Джон и Пруденс Мерфи, это имя появилось из ниоткуда и в реестре волшебников не значилось. Какие занимательные сестра с братом, да еще и с кровью Дамблдоров и Слизерина. Геллерт был раздражен, что не может приоткрыть завесу этой тайны, но несомненно очень заинтригован, поэтому Винда уже искала следы Джона Мерфи и Чарльза Уилби в Европе, и дело усложнится, если он снова сменил имя. Аферисты, вот кем они были, картежники и бутлегеры, и наверняка ее брат умел неплохо скрываться. Элиот после нескольких тестов и исследований сказал, что ее память может восстановиться, а может быть утеряна навсегда, поэтому как бы ни произошло, стоило поторопиться и попробовать обратить ее на свою сторону, ведь сейчас из нее можно было лепить все что угодно. Джоконда не могла уснуть, и потому вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Слуги зажгли фонари, увидев хозяйку, гуляющей по территории. Издали слышался шум прибоя, и она отправилась в сторону мерцающего на пирсе зеленого огонька. Вдали виднелся корабль с ее именем, и чем больше она узнавала о себе, тем сильнее удивлялась. Никто не убедит ее в том, что ее зовут Пруденс, но откуда у нее может быть брат в этом времени? Это просто невозможно, ведь она была единственным ребенком своей матери. Чтобы убедиться, что она не спятила, Джоконда стала перебирать в голове имена всех родственников и вспоминать лица сокурсников и учителей из Хогвартса, почему-то заострившись на странном соскочатунском зельеваре, профессоре Хиггинсе. Разве такое можно выдумать? Способно ли подсознание на подобную ложь? В этом времени было еще спокойно, но впереди Вторая мировая. А еще в этом году на свет появится темный волшебник по имени Лорд Волдеморт, история которого всегда интриговала ее, но с мысли о нем Джоконда неожиданно перешла на другого темного волшебника и стала вспоминать даты из учебников, а когда она дошла до 26-го, глаза ее вспыхнули, а затем расфокусировались. Сейчас же 26-й год. В декабре именно в Нью-Йорке поймают Гриндевальда. Пруденс. Она вздрогнула, невольно обняв себя за плечи, жест, уже вошедший в привычку в последние несколько дней. Мистер Грейвс, увидев его приближающийся силуэт, сказала она, постаравшись убрать из голоса оторопь из-за внезапного открытия, показавшегося ей очень важным, «Вам тоже не спится? Мне тревожно, когда ты бродишь одна в темноте», — пояснил он, проявляя беспокойство, но ей почему-то показалось, что истинной тревоги в его словах не было. «Просто хотела осмотреться», — пояснила Джоконда. «Не лучше ли сделать это при свете дня?» Заметив, что она обнимает себя за плечи, мистер Грейвс снял пиджак и заботливо раскрыл его перед ней. Джоконда не стала убеждать его в том, что ей вовсе не холодно, хотя с пролива дул неприятный влажный ветер. Забравшись в его пиджак, повиснувший на ней мешком, она ощутила запах мужского парфюма, показавшийся ей отдаленно знакомым, и даже на миг прикрыла глаза, а ноздри ее затрепетали. «Этот запах», — невольно вслух произнесла она, посмотрев на мистера Грейвса. В темноте он казался моложе и, наверное, даже был красив. «Он мне знаком». Изысканный и дорого одетый джентльмен убеждал ее, что он ее муж. И с этим фактом даже после просмотра фотографий Джоконда никак не могла смириться, тогда почему же от его пиджака так пахло домом? В отблеске звезд она заметила его улыбку. Это уже что-то, как будто даже с облегчением заметил он, сунув руки в карманы брюк. «Обязательно расскажи это завтра доктору Эллиоту». Эта просьба как будто была исполнена заботой, но отчего-то показалась Джоконде насмешливой. Возможно, она сейчас все воспринимала в штыки. «Мне обязательно нужно показываться ему каждый день», — удрученно спросила она. «Да и у вас с такой должностью наверняка много работы, чтобы уделять время на мое сопровождение. Почему мы не можем заплатить ему? У нас вроде бы как много денег». Мистер Грейвс усмехнулся. «У нас, ты впервые отнесла что бы то ни было к нам», — заметил он. «Сила привычки сработала, я не знаю», — тут же задумалась она, и впрямь не заметив за собой этой оговорки, но ощущение было странным, знакомым, как будто она не впервые распоряжалась их бюджетом. «Мистер Эллиот, боюсь, не сможет посещать нас каждый день», не скрыв доброй иронии, ответил мистер Грейвс, «но мы постараемся свести встречи с ним к минимуму, когда он будет уверен, что у нас больше не будет эпизодов». «Мистер Грейвс», — проворчала она, насупившись, «не надо разговаривать со мной как с маленькой, это не смешно». Резко подбоченись, она подхватила едва не соскользнувший с плеч пиджак и запахнулась в него плотнее, вновь ощутив это странное и знакомое чувство комфорта, и даже улыбнулась. Джоконда вновь сосредоточенно посмотрела на этого человека, и на миг его лицо показалось ей отдаленно знакомым, и от этого ощущения внезапно сердце пропустило удар. Отгоняя от себя мысль о его возрасте, Джоконда все думала о том, как же судьба столкнула их. На той фотографии ее глаза светились теплом и любовью. Может ли быть такое, что она действительно любила его? Даже если ей 27, то разница в возрасте все равно велика, 20 лет. Или с годами подобная пропасть уже не кажется такой чудовищной? Арабелла упоминала о том, что подобные границы стираются, ставя в пример свою сестру, вышедшую замуж по любви за мужчину вдвое старше ее. Любила ли Джоконда Персиваля Грейвса? Сейчас точно нет, но отчего же сейчас при взгляде на него все ее нутро всколыхнулось, а от запаха парфюма хотелось в неге закрыть глаза? Примечание. Прошу, пишите отзывы, читателей много, а тишина гробовая. Не ленитесь, Поддержите автора. Ласка кэ слово и кошке приятно. Часть 36. Это Персиваль Грейвс. Он что-то вроде моего мужа. Проснувшись, Джоконда едва не захлебнулась от страха и возмущения. Над ней стоял мистер Грейвс, вторгшийся в спальню без предупреждения. На улице едва занимался рассвет, а она уснула далеко за полночь. Даже если он и был ее мужем, это не позволяло ему вламываться в ее спальню без приглашения. Сейчас она не готова была принять подобной близости, да и чего таить, в ее жизни не было ни одной серьезной симпатии, а симпатия к Арчи Олдриджу была ничем иным, как интересом или стадным чувством, ведь в Хогвартсе каждая девочка находила его привлекательным. «Мистер Грейвс», — выдохнула она, не скрывая гнева в голосе. «Доброе утро, Пруденс». Он отступил на шаг, возможно, прочитав в ее глазах осуждение, но при этом выглядел невозмутимо. «Что вы здесь делаете?» Едва не зарычала Джоконда, подтянув одеяло к шее, ведь спала в легкой, едва скрывающей нежные места кружевной маечке, не слишком похожей на то, что могли называть ночной одеждой дамы этого времени. «Не позволил слугам разбудить тебя, решил, что это может тебя напугать, и потому решили напугать самостоятельно, сменив гнев на милость». Она даже изобразила беззлобный смешок. Джоконда смолчала о том, что, возможно, слуги бы напугали ее гораздо меньше. За окном уже властвовало утреннее солнце. Обратив внимание на тумбочку рядом с кроватью, она увидела, что часовая стрелка на часах с незнакомыми инициалами ПД едва перепрыгнула за шестерку. Захлопнув те самые часы, которые он отдал ей вчера, Джоконда поднялась на подушках, сожалея, что не удалось отоспаться, ведь к семи ее уже ждал мистер Эллиот. Внезапно она обнаружила упавший на плечо локон темных волос и с удивлением захватила его, а затем инстинктивно тронула брови. «Решил, что это может тебя порадовать», — сообщил мистер Грейвс, вернувший ее изначальный облик. Конечно, то были не настоящие волосы, а наколдованные, но она все равно почувствовала благодарность, потому что ей надоело походить на гуманоида из фильма Спилберга. «Отвернитесь», — почти в приказном тоне попросила она, решив все же не закатывать истерику по поводу его появления в спальне. Он послушался, и она, накинув халат, скользнула в ванную, приникнув к зеркалу, рассматривая каждую волосинку. Ее волосы, такие же, как были, словно настоящие, и это удивляло. Даже если это была трансфигурация, то очень точное, прямое попадание в цель. Похоже, мистер Грейвс очень хорошо ее знал. Джоконда смотрела на свои вьющиеся волосы, которые зачастую распрямляла магией в Хогвартсе, и все равно себя не узнавала. Черты лица заострились, оформились скулы, нос стал тоньше, хотя, быть может, она просто сильно похудела из-за стресса, глаза как будто стали темнее и глубже. На нее смотрела взрослая женщина, одновременно похожая на нее, но сильно отличающаяся. Оттянув кожу вокруг глаз, а затем отпустив, она заметила тонкую сеть морщинок, возрастные изменения, еще совсем незаметные, но для нее, помнящей себя 17-летней, бросающиеся в глаза. Целых 10 лет, по словам мистера Грейвса, она не помнила, на целых 10 лет постарело ее тело, не постарело, конечно, просто стало старше, но Джоконда очень остро ощущала эту разницу. Наскоро приняв душ, она вышла с полотенцем на голове. Высушиться без палочковой магии не удалось. Нужно будет поднять вопрос волшебной палочки. Она чувствовала себя без нее так, словно ей недоставало важной конечности. Мистера Грейвса она увидела сидящим в гостиной апартаментов через щелку при открытой двери. Перед ним на столе уже был накрыт завтрак, а в руках находилась свежая газета. Джоконда чувствовала неловкость, он же просто был дома, и это была их общая спальня и гардероб, которые еще не успели до конца перебрать слуги. Здесь оставалось несколько мужских костюмов и теплые вещи, которые летом, конечно же, были ему не нужны. От разнообразия женской одежды, туфель, всевозможных сумочек и украшений у нее еще вчера при осмотре закружилась голова. Даже у ее мамы никогда не было столько всего. «Шмоточница», — процедила она, пожурив себя за явную расточительность, и стала подыскивать что-то наиболее привычное ее времени. Джоконда была сильно удивлена, но здесь действительно нашлось несколько брючных костюмов и платьев, которые могли бы носить и в следующем веке, и от этого крепко задумалась, чуя какой-то подвох. Облачившись в простое синее платье-футляр без рукавов и подобрав серебряные серьги, она вышла к мистеру Грейвсу, ощутив на себе его нечитаемый взгляд, но, Кажется, он был удовлетворен, значит, она не выглядела странно. «Мистер Грейвс, я могу попросить вас высушить мне волосы, полагаю, ты можешь сделать это сама». Он кивнул взглядом на стол, где с ее стороны у чашки лежала ее волшебная палочка. Джоконда обомлела, что несомненно отразилось у нее на лице. «Я думала, она утеряна». «Нет, просто врачи при выписке не стали ее тебе отдавать», — пояснил он. «Мистер Лиот сказал выждать какое-то время, видимо, нормальная практика для таких пациентов, чтобы они не навредили себе и окружающим. Но я думаю, что все будет в порядке. Не хочу, чтобы ты чувствовала дискомфорт». Неуверенно сомкнув пальцы на древке, Джоконда с благодарностью на него посмотрела. «Спасибо, сэр, я очень благодарна». «Какой я тебе, сэр?» — ледяным тоном процедил он, изогнув бровь и подняв чашку с черным кофе. «Тебе лучше звать меня по имени». Но могла ли она обращаться к старшему по имени? «Я попробую, но мне сложно». Высушив волосы, она села напротив, поймав его сверкнувший взгляд. «Я твой муж, Пруденс, а не незнакомец с улицы. Я стараюсь не проявлять эмоций, но мне неприятно даже от этого, мистер Грейвс, из твоих уст», — отчитал он ее строго. «И уж тем более, не смей мне сэркать, а вы довольно суровый человек». «Я Аврор, Пруденс, но это не значит, что я всегда был Аврором с тобой. Просто пока ты не придешь в себя, я стараюсь держаться максимально нейтрально, чтобы не пугать, но это не значит, что я бесчувственный». «Правдеформация», — рассудила она, миролюбиво улыбнувшись, — «но спасибо за откровенность, а то иногда мне кажется, что вы слишком холодны, мистер Грейвс». «Опустим формальную речь», — снова уколол он, а она нахмурилась и даже чуть насупилась. «Он хочет, чтобы она относилась к нему как к равному, а сам отчитывает ее как школьницу». Но школьницей она и была, по крайней мере таковой себя ощущала. «Мне 17, по крайней мере так я ощу. Ты взрослая женщина, Пруденс, держись этой мысли, особенно со мной. Почему вы так злы на меня?» — осознала она, видя, что в его черных глазах таится недовольство. Он был человеком прямолинейным и без промедления ответил: «Ты отправилась в путешествие, и Килпи знает, как тебя занесло в кратер действующего вулкана в момент извержения, только чудом ты спаслась благодаря тому, что тебя вытащил Феникс, а сейчас ты не помнишь, что я твой муж, да еще и возмущаешься». «Да, конечно, я зол, я просто в ярости», — повысил он голос, но на его лице не отразилось ярости, только осуждение. «Ты беспечная и очень рисковая, и вот к чему это привело. Отличное начало дня, утро с чашечкой кофе под звуки ссоры». Но едва посетовав, что настроение будет испорчено до конца дня, Джоконда вдруг спохватилась. «Постойте, Феникс», — опешила она. «Да, в Бомбей тебя принес Феникс, очевидно, он же и спас из вулкана», — сказал он таким тоном, будто в этом не было ничего удивительного. Геллерд действительно был зол на нее, но не по озвученным причинам, а потому, что приходится с ней возиться, а еще, несомненно, за компас и за то, что она не может вспомнить, кто она. Пока что он действовал и говорил как Аврор Персиваль Грейвс, даже не как муж, ведь он толком не знал об их отношениях, только со слов Абернити, но, кажется, там действительно была замешана большая любовь, что, если она вспомнит их чувства, распознает ли подмену. Нет, думать об этом рано, да и неприятно. Пруденс была ему неприятна с головы до ног, а еще она даже 17-летней была довольно надменной и несдержанной на язык. Манера и воспитание, все это осталось, а значит, не было приобретено за забытые ею 10 лет жизни. То, как она сидела, как держала чашку, в повороте головы и во взгляде читалась образованность и утонченность, она вела себя так, словно родилась в богатой семье аристократов. Гонты были нищими, как церковные крысы, да и манерами не блистали. Если Пруденс и Гонт, то воспитывалась она явно не в их семье. Эта нестыковка не выходила у него из головы. А с другой стороны Дамблдоры, но и их семейное древо не дало ответов. Мистика какая-то, женщина из ниоткуда. В большом поместье Джоконда не чувствовала себя одиноко, но Персиваль, которого она со временем с трудом начала звать по имени, все время торчал на работе и даже вечерами где-то пропадал, словно избегал ее общества, хотя с утра они всегда вместе завтракали. Впрочем, у нее было много занятий, от верховой езды до прогулок на катере. Она откуда-то знала, как управлять им, а еще нашла целый парк невероятно шикарных винтажных авто на подземной парковке и обнаружила, что умеет водить. Это казалось невозможным, но механическая память работала. Изучая свои вещи, Она нашла документы, водительские права, сертификат за подписью и печатью Макгловской инспекции с ее неподвижной фотографией. Персиваль не ограничивал ее передвижение и не запирал дома, однако все время говорил об осторожности. Как-то она заикнулась, что хочет посмотреть рабочее место, но почему-то передумала и дала себе еще немного времени, чтобы изучить окружение и немного привыкнуть к 20-м. Сегодня же что-то подстегнуло ее к этому шагу, выбраться из поместья. Она впервые, как ей казалось, сидела за рулем, но чувствовала себя уверенно, и потому Джоконда решила добраться до Макуса на своем шикарном бордовом автомобиле с откидным верхом, благо, ранняя осень это позволяла. Это было весело, подставляя лицо ласковому солнцу и ветру, она ловила на себе взгляды проезжающих мимо мужчин. Ее пока не длинные волосы развивались на ветру, а глаза скрывали солнечные очки. Неужели такой была ее жизнь в 20-х? Полная роскоши, дорогих нарядов и автомобилей, а о некоторых баснословно дорогих украшениях и говорить не приходилось, чего стоил бриллиантовый гарнитур, найденный в сейфе. Персиваль говорил о фабрике по пошиву одежды и временно принял на себя ее управление. Кажется, у нее была ассистентка, которая помогала ей и в Макуса, и с делами бренда. Если она сейчас на работе, то стоит пригласить ее на чашку кофе. Пора социализироваться, не вечно же сидеть в поместье. Хотя, признаться, ей там очень нравилось, невзирая на одиночество. Похоже, ее жизнь была похожа на сказку, вот только принц попался хмурый. Персиваль говорил о том, что потеря памяти причиняет ему боль, но большую часть времени выглядел отстраненно, ее это устраивало, но все же моментами в голове всплывали если не четкие воспоминания, то ассоциации, в особенности, когда она ощущала его парфюм. В такие моменты ей казалось, что она должна коснуться его, вот только никак не решалась. До Вулвард Билдинг Джоконда добралась без приключений, хотя затея, конечно, была рисковая. Взмахнув волшебной палочкой, она привела чуть растрепавшиеся волосы в порядок и надела широкополую шляпку, так не похожую на то, что носили женщины 20-х, но, кажется, у Пруденс Грейвс был собственный стиль. Она даже одежду выпускала довольно оригинальную по современным меркам. И это Пруденс Грейвс точно знала, как будет выглядеть платье мести принцессы Дианы в 1994 году. Она нашла его в каталоге, как несколько других довольно знаковых нарядов будущих лет. Она черпала вдохновение в будущем, ее наряды называли экстравагантными, это была линейка ультрадорогих нарядов, в массы же шли платья прямого кроя и другая одежда, соответствующая времени, что приносило немалый доход. У Вулвард Билдинг располагался один из ее бутиков, и Джоконда застыла на месте, думая, стоит ли зайти. Она обратила внимание, что возле Макуса стоит молодой человек с сигаретой и не сводит с нее взгляда. Скурив сигарету двумя убийственно глубокими тяжками, он отправился внутрь, а она поспешила в бутик, чтобы оглядеть плоды своих трудов. Быть может, что-то вернет ей воспоминания. Одежда марки «Аврора», ну, конечно, была названа в честь ее матери, от этого потеплело на сердце. Зайдя внутрь, она сразу же обратила внимание на оживление возле основной витрины. Девушки приникли к четырем блестящим платьям на манекенах, над которыми висела лента с надписью «Новая коллекция». Она видела наработки этих платьев среди рабочей документации в своем секретере. «Мэм, вам что-нибудь подсказать?» – спросила улыбчивая девушка, подойдя к ней. «У нас новая коллекция, не хотите взглянуть?» «О, нет, я кое-кого ожидаю, занимайтесь другими клиентами». И, словно услышав ее, вселенная заговорила знакомым голосом. «Пруденс, вы ли это?» Она обернулась, увидев перед собой девушку, и потребовалось несколько секунд, прежде чем удалось узнать ее. С легким макияжем и в симпатичной пурпурной шляпке на нее смотрела Эмили Бронски. «Надо же, и шрамов не осталось, видимо, нужно поздравить вас с выздоровлением, Эмили. Добрый день, и вам добрый, смотрю, вы тоже неплохо выглядите», оценив ее карие и отросшие брови, сказала Эмили. «Состав для роста волосок Чендрефини, по полсантиметра в день», сообщила Джоконда, тронув прическу. «Я не люблю короткие волосы, минимум, чуть ниже лопаток, буду отращивать». «Миссис Грейвс, какая честь!» Внезапно донесся еще один женский голос, и перед ней возникла на диво стильная и ухоженная женщина лет 50 с лаковыми короткими локонами и в одном из платьев прошлой коллекции. «Я, миссис Нина Шеймус, администратор этого бутика, не ожидала, что вы почтите нас своим присутствием. Решили посмотреть, как будет выглядеть коллекция на витрине. Вы Пруденс Грейвс? Удивленно захлопала глазами Эмили, до этого не зная ее фамилии, а Джоконда только неопределенно пожала плечами. Я просто обожаю ваши концептуальные платья, всегда любуюсь ими на витрине этого бутика. Миссис Грейвс, быть может, вы хотите чая? Миссис Шеймус, не обращайте на меня особого внимания, я здесь по личному делу и ненадолго. Все в порядке. Эмили, может, лучше прогуляемся? Спросила она, не желая лишнего внимания. Надо же, с кем меня в больнице столкнула судьба. Негромко восхитилась Эмили. В таком случае я ни капли не жалею, что пролила на себя это дурацкое зелье. Они вышли на улицу, и в нос сразу же ударил запах хот-догов, который буквально свел их с ума. Как насчет перекуса? Джоконда указала в сторону лавочника. Я думала, такие как вы следят за фигурой, сказала Эмили несколько удивленно, когда Джоконда, завороженная видом американских хот-догов, шла к ним, не видя ничего перед собой, кроме ароматных сосисок на гриле. Слежу, но иногда хочется чего-то такого неправильного, улыбнулась она. Вы будете? Не откажусь, улыбнулась девушка. А как ваша память восстановилась? Получив заветный хот-дог, Джоконда не знала, как откусить, чтобы не испачкаться, а, попробовав, испытала невероятное удовольствие, ведь она, кажется, в жизни не ела подобной восхитительной дряни. Нет, память пока не восстановилась, но появляются ассоциации проявления каких-то способностей. Я, оказывается, умею водить, и у меня есть права. Пруденс, ты что, приехала сюда на автомобиле? Послышался голос за спиной, и она едва не поперхнулась, а, обернувшись, увидела Персиваля в компании того самого молодого человека, который курил возле Woolworth Building. «Ну, да», — просто ответила она и как ни в чем не бывало спросила. «Хот-дог будешь?» «А, прошу прощения за бестактность, это Эмили Бронски, мы познакомились в больнице, а это Персиваль Грейвс, он что-то вроде моего мужа». «Я и есть твой муж», — процедил он, а глаза его налились кровью. «Ну, я этого не помню, поэтому», — пожала она плечами с хитрющей улыбкой, но он, похоже, не оценил юмора. «Ой, да прекрати дуться, Эмили знает, что мне память отшибла, когда ты подошел, мы как раз это обсуждали. А вы, мистер, оберните, Лоуренс, мы знакомы, Пруденс», — сухо сообщил он, как-то странно ее осматривая. «Простите, я этого не помню, мистер, оберните», — без обид, она достала карманные часы. «Время обеда, не хотите облюбовать какое-нибудь кафе, господа? Ты уже ешь», — заметил Персиваль недовольно, а она скосила взгляд на половину оставшегося хот-дога. Не страшно, она просто выбросила остаток хот-дога в урну, и Эмили последовала ее примеру. «Ну так что?» — Пруденс смотрела на него в ожидании, требовательно приподняв брови с какой-то совершенной наглостью, решая за него и оберните. Она всегда командовала Грейвзом, или это следствие изменения личности? То, что она была упрямой, никуда не делась, но, похоже, вскрывались еще черты, дерзость и самоуверенность, хотя нет, самоуверенной она была и во время экспедиции. Он подошел ближе и стер с ее губы след горчицы, а она тут же испуганно опустила взгляд. В последнее время он не уделял ей достаточно внимания, разрывался между ролью Персиваля Грейвза и собственными делами, а еще пока решал, что же с ней делать, ведь ее память не хотела возвращаться. «Зачем ты приехала на автомобиле?» Устроив ее ладонь у себя на предплечье, он указал в сторону ресторана неподалеку. «Решила проявить самостоятельность, да и потом, это увлекательно», — пояснила она. «Я помню, как водить, разве это не здорово, это не безопасно», — рассудила Эмили, «тем более, вы волшебница. Зачем вам это?» Похоже, Пруденс об этом почему-то не подумала, и сейчас понемногу стала осознавать, насколько необычно это выглядело. Волшебникам не нужны автомобили, они могут перемещаться из точки в точку при помощи аппараций, но все же упрямство не позволило ей признать за собой этой странности. «Почему вокруг меня одни зануды?» Шутливо погрозила она в сторону Эмили пальцем. «Зато это увлекательно, я когда-то хотела научить Персиваля, но что-то все заглохло на стадии идей», не сдавалась она, а тот воззрился на нее. «Что, это воспоминание?» Спросил он с надеждой. Пруденс замерла на ступенях ресторана, находящегося на втором этаже соседнего здания от Макуса. «Я не знаю, просто ощущение, что так было, уверенность». «Это хорошо», — сказал Геллерт, зацепившись. «Вечером можем попробовать». «Что?» — переспросила она, не понимая. «Водить?» — «Поучи меня водить, как и хотела», — предложил он, а она немного растерялась. «Я попробую, но не уверена, что смогу нормально объяснить. Я, кажется, делаю это как-то интуитивно». Он с укором думал, что Гривзы Магдалюбы, хотя Персиваль не создавал такого впечатления, впрочем, как и Пруденс, но вещи, окружающие их, слуги Магдлы, бизнес, все это сбивало с толку. Они производили ошибочное впечатление консерваторов. Сказав Аберните помалкивать об их путешествии, Геллерт ожидал, что жена не станет затягивать обед разговорами, а затем сразу же отправиться домой, но не тут-то было, она вознамерилась появиться в Макуса, отчего он настоятельно ее отговаривал. Она все еще нездорова, Элиот предупреждал, что невзирая на то, что эпизодов не было с самой Инди, шанс, что ее что-то может спровоцировать, оставался. С другой стороны, прошло уже 3 недели, ей пора выбираться. И хотя визиты к нему сократились до раза в неделю, не стоило торопиться и так быстро социализироваться. Что, если бы с ней что-то случилось во время вождения? Нет, Геллерт, конечно, не переживал за нее в полной мере, но все же она нужна ему живой и адекватной. Сейчас она хочет в Макуса, но не лучше ли начать с прогулок по городу, а не соваться в здание, где ее практически все знают, готова ли она к такому? Конечно, ему было плевать, если у нее случится истерика, но лучше бы она скорее вспомнила, кем была. Знал бы он, чем закончится его решение бросить ее умирать в кратере. Ему нужна эта сильная волшебница, способная противостоять Дамблдору. Ее нужно скорее привести в чувство. Распрощавшись с ее новой знакомой и обменявшись адресами, они зашли в здание Макуса, и Пруденс сразу же обратила внимание на проявитель угроз. Крайне опасная обстановка. Местный вредноскоп, осведомилась она, разглядывая Вулвард Билдинг внутри. Что-то вроде. Она 2 раза моргнула, прежде чем войти в лифт к гоблину, видимо, не ожидая их здесь повстречать. Департамент международного магического сотрудничества, приказал Геллерт. Да, сэр, миссис Грейвс, давненько я вас не видел, поздоровался рыжий, как ваше здоровье. Терпимо, бросила она, не ожидав от него участия, им обычно было плевать на волшебников. Выйдя на этаже своего департамента, она все еще осматривалась по сторонам, в особенности ее привлек волшебный потолок, на который проецировались где-то темнеющие облака. Можно ожидать дождь к вечеру. Ты уверена? На всякий случай переспросил Геллерт, а она только доверчиво нырнула рукой в сгиб его локтя. Когда-то же нужно здесь появиться. Физически я здорова, осталось только как-то повлиять на это, указала она пальцем на свой висок, возможно, знакомые лица помогут. Ее ассистент, Джиллиан Сноу застыла с кофейником в руках, увидев начальницу, и едва не перелила чашку за края. Пруденс, громко воскликнула она и тут же боязливо оглянулась, понимая, сколько внимания привлекла. Джиллиан, отозвалась Пруденс, однако на ее лице не возникло ни тени узнавания. Как вы? Она сразу же подошла ближе. Мистер Грейвс сказал, что вы потеряли память, вы помните. Вас? Нет, простите, печально улыбнулась Пруденс, но я знаю, что для меня вы просто незаменимы. Не покажете, где мой кабинет? Конечно, ответствовала Джиллиан. Геллерт был доволен тем, что пока все шло спокойно, быть может, приступов больше не будет, или вот зря их пугал. Хотите чего-нибудь? Кофе или чай? Вам как обычно капучино, мистер Грейвс, он вроде бы черный без сахара пьет, заметила Пруденс, а Геллерт сделал себе пометку, запомнить привычки Персиваля. Правда, был один нюанс, который стоило уладить пояснением. С некоторых пор мой организм негативно относится к молоку. Это было правдой. Геллерт совершенно не выносил молочные продукты и давно от них отказался. Что ж, такое случается, покивала Джиллиан, а Пруденс не преминула вставить шпильку. Считала, что у тебя нет изъянов. Внезапно из коммуникационной трубки выскочила мышка и развернулась в листок бумаги на секретарском столе. Мистер Грейвс, вас, видимо, видели отправляющимся в наш департамент. Вас разыскивает госпожа президент. Он посмотрел на жену, и та понимающе улыбнулась. «Иди, со мной все будет в порядке, я просто осмотрю кабинет, попью чаю и отправлюсь в поместье. Воспользуйся, пожалуйста, камином, я попрошу кого-нибудь пригнать автомобиль в поместье». Геллерт протянул ладонь, но она не торопилась отдавать ключи, а только состроила недовольную рожицу. «Нет, я бы хотела проехаться, если переживаешь за меня, я дождусь окончания рабочего дня, и мы поедем вместе, тем более, ты хотел поучиться вождению». На лице Джиллиан расцвела умиленная улыбка, а у Геллерта свело скулы. Они действительно выглядели мужем и женой, и приходилось поддерживать легенду. «Что ж, хорошо, постараюсь не задерживаться. Никуда не уходи». «Да, сэр», — бодро отозвалась она, и он почувствовал, что с ним она становится мягче, хотя некоторые ее шуточки все же могли шокировать. Проводив взглядом удаляющуюся спину, Джоконда чуть осунулась и устало посмотрела на ассистента, позади которой маячило несколько любопытных коллег. Кто-то махнул рукой, и она кивнула в ответ, желая скорее скрыться в кабинете. «Он меня на цепь посадил, а сам все время на работе и всегда задерживается», — посетовала она, не успев задуматься, достаточно ли близки их отношения с Джиллиан для подобных признаний. «Вы оба такие, трудоголики», — сочувственно вздохнула та, — «этого тоже не помните?» «Почти ничего, даже толком не знаю, чем я занималась в Макуса», — понизила Джоконда голос до шепота и направилась вместе с ней в кабинет. Кабинет как кабинет, несколько рамок с фотографиями, в основном в обществе Калвина Кулиджа, Пиквири и Гривза, и ни одной ассоциации. Она тронула прямоугольную каменную пиалу на столе, наполненную песком, возле которой лежали крошечные грабельки. Милая вещица для успокоения нервов, только нервы ее были определенно не в порядке. Джоконда долгое время прожила в прошлом и понимала, что неспроста она не могла найти способ вернуться домой. В первую очередь стоит вернуть воспоминания, может, в них кроется какая-то подсказка. Джоконда бы никогда не сдалась, это не про нее, она бы искала способ вернуться. «Я сейчас сделаю чай и принесу, а вы пока осмотритесь. Если у тебя есть минутка, захвати и себе чашечку. Я бы хотела задать несколько вопросов. Персиваль сказал, что ты мне очень помогаешь по делам бизнеса. Я бы хотела вникнуть в ситуацию». «Конечно», — мягко улыбнулась она и ненадолго оставила ее в одиночестве. Empire State Building только строился, это она узнала из газет, и потому Woolworth Building все еще был самым высоким зданием в Нью-Йорке. Ее кабинет находился на предпоследнем этаже, выше только администрация Пиквери, и вид на Нью-Йорк открывался здесь просто чудесный. Открыв окно, Джоконда думала, что вдохнет свежего воздуха, но на нее пахнуло смогом, задержавшимся у земли из-за низкой облачности. Почему воспоминания не возвращались? Все это страшно удручало. Она уже смирилась с тем, что прожила в этом времени 10 лет, факты говорили за себя. Вначале ей казалось, что кто-то намеренно пытается убедить ее, что она другой человек, но спустя время она признала, что она действительно Пруденс Грейвс, пускай это всего лишь прикрытие. Работа, деньги и муж, у нее было здесь все, и все же хорошо, что у них не было детей, проснуться матерью, как ей казалось, было бы куда проблематичнее. Оставалось только мириться с происходящим и постепенно адаптироваться, пока не найдет способ вернуться в свое время. Ей иногда казалось, что Персиваль избегает ее, он слишком холоден, но, возможно, так он переживал душевную рану из-за того, что она не помнит его. За 3 недели Джоконда почти привыкла видеть его на завтраке, он уже не казался слишком старым для нее, так бывает, когда притираешься. Фотографии убеждали ее, что они были счастливы, но так ли это на самом деле? Когда Джиллиан вернулась с чаем, Джоконда, недолго думая, ринулась в атаку. «Вы извините меня, если вопросы покажутся странными, но свою жизнь я не обсуждала ни с кем, кроме Персиваля и своего доктора. Все хорошо, наверное, потерять память, это страшно». Джиллиан обратила взгляд на ее пальцы, на которых, наверное, должны быть кольца, но промолчала. «Я слушаю». Но Джоконда немного растерялась и, коснувшись висков пальцами, закрыла глаза на миг, словно пытаясь пробудить свой разум. «Мы с Персивалем, как мы влюбились. Простите, если это звучит странно». Джиллиан подарила ей поддерживающую улыбку. «Ему, наверное, очень тяжело. У вас такая любовь, о которой многие боятся мечтать. Правда?» — невольно переспросила Джоконда. «Простите, я просто...» «Прекратите извиняться, вы потеряли память, никому такого не пожелаешь. Я расскажу, что знаю и обо всем, что помню. Мне это несложно». Джоконда слушала и слушала, не в силах поверить, как они так быстро стали близки с Гривзом. О том, что происходило 2 года назад, когда он выписался из больницы после темномагического проклятия, о том, как их видели на балу у президента целующимися, и о том, как Пилигрим выставил ее из Макуса, а Пиквири взяла обратно, о быстрой свадьбе и о том, что с ней он был другим, что он действительно суровый Авроры человек, который никого к себе не подпускает, и только ей удалось его растормошить. С ней он как будто стал чуточку мягче с окружением. Джоконда слушала, стараясь представить их отношения через призму коллег. Она не знала, как относится к нему сейчас, как к защитнику, безусловно, но испытывала она хотя бы симпатию. Она не знала, он все еще был слишком взрослым для нее мужчиной. Что бы сказала мама, здесь у нее не было никого, кроме Персиваля, и у него не было ни одной близкой души, кроме нее. Джоконда знала, что у него не осталось родственников, а успокоение он находил в работе. Как ему, наверное, тяжело выносить ее такой чужой. Возможно, именно поэтому он и сам закрылся. И в глубине души появились сожаления, ведь если между ними действительно была такая сильная любовь, то сколько боли он сейчас испытывает, ведь не может коснуться своей равнодушной жены. Но как открыть сердце, если она ничего не помнит? Пока все, что она чувствует, спокойствие и уют рядом с ним, а запах его парфюма напоминает о чем-то очень светлом и хорошем. «Вы в порядке, Пруденс?» – спросила Джиллиан, заметив, как увлажнились ее глаза. «Да», – выдохнула она, – «все хорошо, просто, простите, это личное, а вы моя подчиненная, просто я не могу вспомнить всего этого, и это сильно удручает, я чувствую в нем нечто очень близкое, но не могу вспомнить, это очень странно, вы снова извиняетесь», – печально улыбнулась она, и Джоконда заметила, что и в ее глазах блеснули слезы. Джиллиан сопереживала им. «Я думаю, что если не вспомню своей жизни, то меня, наверное, не слишком долго будут ждать в Макуса, я уйду. Но, Джиллиан, без вас, судя по всему, мне не справиться с фабрикой. Я могу рассчитывать на вашу помощь. Конечно, я и в Макуса работаю только из-за вас, хотя уже давно занимаюсь только фабрикой и перестала быть ассистентом Пилигрима. Куда вы, туда и я», сообщила она нечто хорошее, что подняло моральный дух Джоконды. «Признаться, я очень боялась за свою работу, ведь сдуру набрала кучу займов. Рада слышать, что даже при таких обстоятельствах я вам нужна». Она утерла слезинку в уголке глаза. Кажется, Джоконда потерей памяти насолила не только Персивалю, от нее зависели и другие люди, и она была очень рада, что сумела поговорить с этой девушкой. Раздался стук в дверь, и Джоконда как-то неожиданно властно сказала «Войдите», словно всегда так делала. На пороге кабинета возникла та, кого она пока, возможно, не готова была видеть. Сама Пиквери спустилась со своего Олимпа этажом выше и предстала перед ней в обществе личного ассистента. Персиваля с ней не было. «Пруденс, я уже и не чаяла вас увидеть. Госпожа президент», — произнесла Джоконда, поднявшись, и звук этого обращения показался ей знакомым. «Я знаю, что вы ничего не помните, не нужно пояснений, но рада видеть, что вы смогли почтить Макуса своим присутствием». Она говорила очень вежливо, словно уважала ее, и это определенно поднимало самооценку Джоконды. Она начинала понимать, какую высокую должность занимала в Конгрессе. «Персиваль сообщил мне, что у вас нет улучшений в плане возвращения памяти», сказала она и обратилась к парню юной наружности за ее спиной. «Лина, будьте добры, принесите чай. Я помогу», вызвалась Джиллиан, понимая, что начальников лучше оставить наедине. Когда ассистенты вышли, Пиквери опустилась на освободившееся место. «Что ж, госпожа президент, первое начало Джоконда, я понимаю, что для вас я сейчас лишний балласт, и вы можете найти на эту должность кого-то более здорового. Я готова уволиться, если...» «Напротив», — перебила она, не дослушав, «я думаю, что коллеги могут ввести вас в курс дела. Более того, это личная просьба президента Кулиджа, он волнуется за вас». «Волнуется за меня», — опешила Джоконда. «За меня волнуется президент Соединенных Штатов, вы не помните, но вы довольно близки, близки настолько, что он был посаженным отцом на вашей с Персивалем свадьбе». Бровь Джоконды едва не взлетела выше шпиля Вулвард Билдинг. «Я этого не знала, точнее, не помню. Персиваль мне не рассказывал, но я видела его на свадебных фото». Пиквери понимающе поджала губы, когда в дверь вновь постучали, и Джиллиан принесла ей кофе. «Что ж, я понимаю ваше состояние, но Персиваль сказал, что последние 3 недели вы не выходили из дома. Возможно, вам стоит попробовать вернуться к привычной жизни, и со временем это как-то поможет». Президент Макуса, о которой Джоконда читала в книгах, как будто искренне за нее переживала. Они и с ней были близки. Кем же была Пруденс Грейвс, что за нее так переживали главы Соединенных Штатов. Это, признаться, вводило в ступор. «А он одобряет?» – спросила она, ведь наверняка их разговор до этого был о Джоконде. «Нет», – ответила Пиквери без промедления, – «он беспокоится, что это слишком быстро, и вы можете не справиться со стрессом. Сейчас в моей жизни нет стресса, в ней ничего нет. Я просто принимаю лекарства и существую на территории своего поместья. Сегодня я впервые выбралась в город. На автомобиле?» «Да», он сказал мне. «Немного странное решение. Город показался вам знакомым?» Тон ее голоса был вежливо участливым. Джоконда задумалась, ведь действительно, проезжая по улицам, она точно знала, куда поворачивать и как добраться до Вулвард Билдинг. Только сейчас она это осознала. «Я хорошо знаю Нью-Йорк, это на уровне подсознания. Рада слышать. И все же, Персиваль за вас переживает. А насчет работы, подумайте над моим предложением, возможно, это расшевелит вашу память. Позвольте задать вопрос, госпожа президент», задумчиво попросила Джоконда и получила в ответ кивок. «Я действительно важна для Макуса или это просто сострадание? Я не склонна смешивать личные чувства с работой. Если вы не потянете, то поймете это сами, и сами примите решение об уходе», провела она черту, доказав, что их с Джокондой связывают только деловые отношения. «Хорошо, я могу взять паузу на пару дней, конечно, передайте через Персиваля свое решение», сделав всего глоток из чашки, Пиквери поднялась и направилась к выходу, но повернулась, чтобы сообщить. «Рада, что вы живы, Персивалю было очень тяжело, не знаю как, но он единственный верил, что вы не могли погибнуть в том вулкане, хотя факты говорили сами за себя. Спасибо, мисс Пиквери», искренне поблагодарила Джоконда, чувствуя, что, возможно, в этом мире у нее все же есть место. Часть 37. Александрин, вот ее настоящее имя. Пиквери поторопилась, садясь в машину, озвучил свое мнение Персиваль, задумчиво наблюдая за тем, как она ловко управляется с рычагами переключения скорости и как аккуратно, но уверенно трогается с места. «Это, кажется, зашито на подкорку», заметив его интерес, сказала она. «А что до президента, не знаю, быть может, она права, и стоит попробовать. Я ведь ничего не теряю, а приступов больше не было. Может, ты зря беспокоишься». Они вырулили на гудящий клаксонами Бродвей и застряли в пробке. Еще у Вулвард Билдинг пришлось поднять крышу кабриолета, стал накрапывать мелкий дождь. «Может, ты и права, но не беспокоиться я не могу. И я тебе за это благодарна, Персиваль, благодарна за то, что ты даешь мне время освоиться». Джоконду вновь охватило то чувство, как во время разговора с Джиллиан, осознание, как ему тяжело. «Давай, когда окажемся на Лонг-Айленде, попробуешь сесть за руль, там есть тихие улочки, где можно не бояться шустрых автомобилей. Ты помнишь эти улицы?» – спросил он. «Не знаю как, но да, я знаю Нью-Йорк, хотя мне кажется это странным. Я не помню очень важных вещей, но почему-то помню такие ничего не значащие мелочи». Она вздохнула. «Лучше бы я помнила нас». Она чувствовала на себе его изучающий, сосредоточенный взгляд. Возможно, эта фраза затронула что-то в его душе. Когда они выбрались из недолгой пробки, какой-то лихач обогнал их на светофоре, едва не снеся зеркало заднего вида, но Джоконда хоть и вздрогнула, но не испугалась. Она точно знала, что это довольно частое явление в Нью-Йорке, и только цокнула, назвав его ослом. Персиваль уже было какое-то время не по себе, но потом он немного успокоился, проявляя доверие. «Похоже, ты действительно уверенно водишь». «Сама удивляюсь», — улыбнулась она. «Не хочешь поужинать в машине? Возьмем что-нибудь в забегаловке у заправочной и насладимся видом пролива?» Он запоздал и кивнул, внимательно за ней наблюдая. «Что?» Джоконда повернула к нему голову, не смело улыбнувшись. «Ничего, просто странное чувство», поведал он задумчиво, «как будто все как прежде». Попыталась она угадать, и он ответил уклончиво: «Возможно, но ты сегодня какая-то непривычно мягкая, даже взгляд изменился», пояснил он. «Прости меня», чуть печально сказала она, «я не знаю, что ты пережил и переживаешь до сих пор, потому как я веду себя с тобой как с чужим, но я чувствую, что это не так. Я знаю, сердцем ощущаю, что мы очень близки, но я не могу вспомнить. И у меня такой бардак в голове». Но она вновь посмотрела на него, отвлекшись от дороги. «Я постараюсь, сделаю все возможное, чтобы тебе не было больно. Мне иногда кажется, что я по тебе скучаю, и я понимаю, Почему ты зарылся в работу? Я постараюсь вернуть все на свои места, мне просто нужно немного времени. Ну вот, она сказала все, что было у нее на душе, немного скомканно, чуть нелогично, но все же, Джоконда попыталась войти в его положение и внезапно почувствовала облегчение. Возможно, и ему станет легче. Ты говоришь как взрослая женщина, Пруденс, а не как 17-летняя девочка. Усмехнувшись, он потрепал ее по волосам, а она, едва открыв рот, чтобы возмутиться, неожиданно засияла яркой и очень доброй улыбкой. Это прикосновение принесло в сердце тепло. Следя за заправкой автомобиля, Джоконда видела, как Персиваль берет со стойки оплаченную еду, два бумажных пакета и два бумажных стаканчика на подставке. У нее почему-то дрогнула душа, словно всегда так было, словно такие странные свидания были частью их жизни. Когда он подошел к автомобилю, она приглашающе открыла дверь с водительской стороны. «Не передумала?» – спросил он, улыбнувшись. «Вроде бы это я должна спрашивать». Перехватив из его рук кофе, она отправилась к пассажирскому сиденью, дождавшись, пока он откроет дверь изнутри. «Вон почти пустая парковка, можно попробовать там для начала». Взмахнув волшебной палочкой, она заставила автомобиль тронуться с места, а он просто убрал руки с руля. По крайней мере, если что, она подстрахует, а за чужое имущество в виде нескольких автомобилей не стоит переживать. Они ведь волшебники, быстро приведут их в норму. После 10-минутного инструктажа по устройству автомобиля и двигателя внутреннего сгорания, Джоконда пояснила суть переключения скоростей, и под ее чутким руководством Персиваль Грейвс, в глазах которого действительно зажегся недюжинный интерес, сумел без проблем тронуться с места, внимательно слушая мотор резвого спорткара. Джоконда чувствовала, что именно этот автомобиль среди прочих занимал особое место в ее сердце. В бардачке нашелся мужской парфюм, другой, не тот, которым пользовался Персиваль. Возможно, автомобиль, как и все в поместье, принадлежал ее мифическому брату. Оставалось только пальцем у виска покрутить. Ну откуда у нее может быть брат-близнец? Чушь, да и только, или она чего-то о себе не знает. Но все же, коснувшись флакона, она поднесла его к носу и поняла, что запах тоже знаком. Странно, вдруг при каком-то совершенно невероятном стечении обстоятельств, у нее действительно есть брат и они вместе отправились в прошлое? Нет, уж в наличие брата она точно не поверит. Медленно, словно черепаха, Персиваль выполз на тихую улочку, навстречу мимо них проехал грузовик, обдав их совершенно очаровательной вонью навоза. Джоконда скривилась, у нее едва не заслезились глаза. «Даже на Лонг-Айленде может пахнуть дерьмом», — заключила она, закрыв нос пальцами, словно это могло помочь. «Ты вроде бы леди, а иногда изъясняешься как сапожник», — беззлобно пожурил Персиваль. Она пожала плечами, но не ощутив, что произнесла нечто незаурядное. Он все смелее и смелее набирал скорости и внимательно слушал пояснения о правилах дорожного движения. Некоторые из них к 2017-му определенно изменятся, плюс ко всему были различия между разными странами. По крайней мере, Джоконда не испытывала неудобств. Такой ученик, как Персиваль, ей понравился, он был внимателен и легко обучаем, свойства, присущие и ей самой, и в какой-то момент она просто откинулась в кресле, попивая свой кофе и изредка давая комментарии. Заметив, что шея Персиваля немного напряжена, она неожиданно для себя потянулась, чтобы помассировать ее пальцами, и только спустя несколько секунд поняла, что этот жест ей тоже привычен, а Персиваль, кажется, действительно расслаблялся и даже на миг хотел прикрыть глаза, чтобы отдаться неге, но быстро вспомнил, что находится за рулем, а она вскоре убрала руку и вновь ощутила на пальцах запах его парфюма, от которого внезапно закружилась голова. Занимались сумерки, и на более оживленном участке Джоконда все же предложила поменяться местами, чтобы быстро и без проблем доехать до береговой линии чуть дальше поместья, где можно было спокойно перекусить потрясающими сэндвичами. Доехав до пустынной парковки перед пляжем, на котором летом обычно загорали местные, она это точно знала, Джоконда высунула ладонь в окно и с радостью заметила, что мелкий дождь прекратился. Взмахнув волшебной палочкой, она опустила крышу автомобиля, не сразу осознав, что с легкостью воспользовалась невербальной магией. По ту сторону пролива виднелись огни Нью-Йорка, шумя мотором, мимо проплыла огромная баржа, выбрасывая в воздух облака черного дыма. Что ж, в этом времени многие суда все еще работали на угле, и это не слишком хорошо сказывалось на экологии, Джоконда знала подобные мелочи, словно для нее это было чем-то само собой разумеющимся, как и знание дорог Нью-Йорка. «Ну и как тебе?» Распаковав пакет с сэндвичами, она протянула один Персивалю, а тот, достав второй пакет, неожиданно извлек оттуда бутылку вина неизвестной, вызывающей сомнения марки. «Я за рулем, да и что это? Вряд ли на заправке из-под полы можно купить хорошее вино. Я бы сказала, что это может быть отрава. А я смотрю, ты разбираешься в местном алкоголе», не преминул он заметить, и она крепко задумалась. Конечно, Джоконда знала о 18-й поправке, но с такой уверенностью говорила, словно основывалась на собственном опыте. Странно это, всплывают какие-то очевидные вещи, словно Нью-Йорк и Америка мне очень близки. Но почему я не могу вспомнить людей? Почему я не могу вспомнить то, что для меня очень важно? Она не заметила, как защипала в глазах, и поняла, что отчаянно тянется к этим воспоминаниям, и пускай разум пытался не допустить их, сердце было не обмануть. Рядом с ней находился правильный человек, родной человек. Быть может, на нее повлияли впечатления за день, а может разговор с Джиллиан, но она почему-то очень легко поверила, что у них с Персивалем большая любовь, это тоже казалось очевидным. Пруденс сегодня была особенно беззащитна и невероятно открыта, хотя последние 3 недели закрывалась в себе, а он, прячась за работой, уделял ей не слишком много внимания. Наверное, хорошо, что она выбралась из поместья, это как-то на нее повлияло. Геллерт ощущал, как она, даже испытывая проблемы с памятью, отчаянно тянется к своему мужу. Ее сердце помнит, она уже изменилась, уже не ощущала себя 17-летней девушкой, но все еще была растеряна. Глотнув остывший кофе, он выплеснул остатки за окно машины и забрал ее опустевший, чтобы очистить заклинанием. Вытащив пробку простым заклинанием, он в который раз заметил, насколько хорошо его слушается волшебная палочка Персиваля Гривза, возможно, потому, что она сменила хозяина. Инкрустированная перламутром, как и все палочки, выпускаемые американским мастером Йоханнесом Йонкером, она выглядела строго и изящно и очень подходила хмурому Аврору. Геллерт сожалел, что не мог пользоваться бузиной все время, но такова цена перевоплощений, коих в последнее время было очень много. Использование оборотного зелья уже вошло в привычку, но он никогда не становился кем-то иным и не привыкал к чужому облику. Хотя, признаться, быть Персивалем Гривзом ему нравилось, он занимал полезную должность в Макуса и был приближен к Пиквери. За 3 недели Геллерт вычислил как минимум 3 полезных сотрудников, готовых к вербовке, и это были не только Авроры, но и начальник одного из отделов. Плюс ко всему в кадровом у него уже давно был крот, поставляющий информацию. Слишком уйдя в свои мысли, Геллерт заметил, что Пруденс опасливо смотрит на свой стаканчик, осторожно принюхиваясь. Сделав глоток, она на миг нахмурилась, а затем на ее губах даже расцвела улыбка. Надо же, а неплохое, как будто даже настоящее, но, конечно, вряд ли. Многие бутлегеры слишком удешевляют продукцию, вот виски, например, гонит дрянь из дешевого парфюма. Геллерт смолчал, что это, очевидно, тоже относилось к разряду воспоминаний из ее долгосрочной памяти и смело пригубил вина, тут же скривившись. «Ну и дрянь», — оценил он, привыкший к хорошему вину. «И что тебя так удивляет?» — улыбнулась она. «В следующий раз захватим что-нибудь из дома, у нас же целый погреб». Она осеклась, а улыбка спала. «У нас ведь есть погреб, да, и впрямь Пруденс сегодня подменили». Она даже массировала ему шею во время вождения. Геллерту понравилось управлять автомобилем, странное чувство. Он как будто даже восхитился изобретательностью Макглов, но быстро запрятал эти мысли очень глубоко. Именно из-за стремительного развития и технологического прогресса, Макглов нужно просеять и затормозить, оставив только простых работяг без возможности получить образование, тех, кем можно управлять и кого можно запугивать. Они припарковались довольно далеко от берега и потому не слышали шума волн, да и почти не разговаривали, только тихо ужинали, запивая сэндвичи паршивым вином, находя в этом удивительное умиротворение. В какой-то момент, закрыв глаза, он захватил ладонь Пруденс и даже уснул. Она не одернула руки, только переплела их пальцы и молча, почти не мигая, смотрела на воду, думая о чем-то своем. Очнувшись от короткого сновидения, Геллерт думал, что с ней делать. Очевидно, он должен себя вести, как влюбленный муж. Она медленно, но верно вспоминала свои чувства, и это могло наложить на него определенные обязательства. Она не должна любить Персиваля Гривза, это может сломать его планы, она должна быть лояльна Геллерту Гриндевальду. Пруденс была все еще слишком сломлена и подвержена эмоциям, и это нужно использовать. Подставляя опустевший стакан, когда он обновлял порцию, она смотрела ему в глаза, словно что-то выискивая, она была так близко, что он невольно понял, что сейчас может произойти. Отставив бутылку на коврик, он колебался, зная, что должен сделать что-то, в идеале, то, чего от него ожидают. Пруденс замерла и даже не моргала, вероятно, внутри нее сейчас был ураган чувств. Иной раз Геллерт завидовал людям, способным на такие яркие эмоции, но чаще был безусловно рад, что лишен этого. Личные чувства всегда мешали делу, они мешали сконцентрироваться. Но одно он точно мог оценить. Пруденс была молода и красива, а красоту он умел ценить. Ее брови вернулись в прежнее состояние, а волосы стремительно росли при помощи специальных зелий, ей шло модное каре этого времени. Яркая и самодостаточная, Пруденс Грейвс, змея уст с кровью Слизерина и Дамблдоров, стала столь необходимой деталью в картине его мира, и прошлое раздражение ее поступками и поведением постепенно сходили на нет, оставляя место собственническому чувству и желанию обладать. Геллерт потянулся к ее губам, но остановился, увидев, как она зажмурилась, но явно не от предвкушения поцелуя. «Ты не готова», — сказал он негромко, почти шепотом. Пруденс распахнула глаза и медленно утвердительно кивнула, увидев его мягкую улыбку. Геллерт заправил локон темных волос ей за ухо и мягко коснулся губами ее лба. «Все хорошо, я понимаю», — сказал он, с блеском играя роль любящего мужа, «но все же, мне кажется, что скоро все вернется на свои места. Можно ли дважды влюбиться в одного человека? Не знаю, скажешь, когда сама это почувствуешь». Стоило торопиться, к ней возвращалась память, а вместе с ней наверняка и догмы, заложенные ее мужем. Пока не поздно, пора осторожно познакомить ее с миром Геллерта Гриндевальда и убедить, что это и ее мир тоже. Он предложил поехать в сторону поместья, и она незамедлительно завела мотор и тронулась с места. Пруденс улыбалась, она, кажется, сделала важный шаг на пути к мужу и была собой довольна, хотя и струсила перед поцелуем. Наблюдая, как охранник открывает ворота, когда они уже подъехали к дому, Геллерт сказал: «Я бы хотел принять душ, а затем я хочу кое-что показать тебе, Прю», — сказал он, а она только странно посмотрела на него. «Какое непривычное сокращение, мне кажется, будто меня никто так никогда не называл». Геллерт задумчиво стал перебирать воспоминания об Исландии, возможно, так оно и было, ведь он ни разу не слышал этого от Гривза, тот всегда называл ее полным именем. Если бы у этого упертого Аврора не было иммунитета к веритосируму, и он не защищал свой разум столь рьяно, что каждый раз терял сознание от сильного вмешательства, у Геллерта было бы гораздо больше сведений об их с Пруденс жизни. «Мне нравится», — уверенно сказал он, — «если ты не против. Тем более, ты сейчас как будто другой человек». Выходя из машины, она бросила охраннику ключи, сказав, чтобы протер фары, привычно, как будто помнила, что всегда была хозяйкой этого дома, или просто эта черта характера, всеми командовать. Через полчаса в органном зале, предложил Геллерт, направляясь в свою спальню, которая, судя по всему, раньше принадлежала ее брату, в шифоньере висело несколько костюмов и рубашек, а также целый ряд маскарадного шматья, включая женские платья. По словам Симмонса, он был заядлым тусовщиком и владел модным в то время подпольным заведением, которое крышевала полиция Нью-Йорка.